Гумилев читает свои стихи. «Все чисто для чистого взора, и царский венец, и суму, суму нищеты и позора, я все беспечально возьму». И тем же тоном: «Воронам не нравится, вот они и каркают». «Вороны глупые, ничего не понимают в стихах», — говорю я. «На свою голову каркают, на свою». Мы подходим к пруду и, держась друг за друга, спускаемся на лед. «Здесь я когда-то каталась на коньках». «Совсем не нужно коньков, чтобы кататься», — заявляет Гумилев и начинает выделывать ногами замысловатые фигуры, подражая конькобежцам, но, поскользнувшись, падает в сугроб. Я стою над ним и смеюсь, он тоже смеется и не спешит вставать. «Удивительно приятно лежать в снегу, тепло и уютно. Чувствую себя настоящим самоедом в юрте. Вы идите себе домой, а я здесь останусь до утра». «Конечно, соглашаюсь я. Только на прощание спрошу вас. В самом чистом, в самом нежном саване сладко ль спать тебе, матрос? И уйду, а завтра над вашим смертным ложем взовьется с криком воронье». Но он уже встает, забыв о своем желании остаться лежать в сугробе до утра, отряхает от снега доху и спрашивает недовольным тоном: «Почему вы цитируете Блока, а не меня?» Мы выбираемся на берег. Еще день, и совсем светло. Но на бледно-сером зимнем небе из-за снеженных деревьев медленно встает большая круглая луна. И от нее в саду еще тише, еще пустыннее. Я смотрю, не отрываясь, на луну. Мне совсем не хочется больше смеяться. Мне грустно, и сердце мое сжимается, как от предчувствия горя. «Нет, у меня никогда не будет горя. Это от луны», — уговариваю я себя. И будто бессознательно, желая задобрить луну, протягивая к ней руки, говорю: «Какая прелестная луна!» «Очень она вам нравится, правда? Тогда мне придется...» «Вы ведь знаете, — важно заявляет он, — мне здесь все принадлежит. Весь таврический сад и деревья, и вороны, и луна. Раз вам так нравится луна, извольте...» Он останавливается, снимает оленью ушастую шапку и отвешивает мне церемонный поклон. «Я вам луну подарю. Подарок такой не снился египетскому царю?» Много лет спустя, уже после войны в Париже, я вставила его тогдашние слова в свои стихи. «А третий мне поклонился, я вам луну подарю. Подарок такой не снился египетскому царю». Сделав мне такой царский подарок, Гумилев не забыл о нем, а часто вспоминал о своей щедрости. «Подумайте только, кем вы были и кем вы стали. Ведь вам теперь принадлежит луна. Благодарны ли вы мне?» «Да, я была ему благодарна. Я и сейчас еще благодарна ему». Гумилев был моим настоящим учителем и наставником. Он занимался со мной каждый день, давал книги поэтов, мне до тех пор знакомых только по имени, и требовал от меня критики прочитанного. Он был очень строг и часто отдавал мне обратно книгу. «Вы ничего не поняли. Прочтите-ка еще и еще раз. Стихи не читают, как роман». И, пожимая плечами, добавлял: «Неужели я ошибся в вас?» Чтобы доказать ему, что он не ошибся, я просиживала часами над стихами, не понравившимися или непонятными мне, стараясь вникнуть в них.